А. Президент СССР. В марте 1990 года Михаил Горбачев достиг высшей власти. Был избран на никогда ранее не существовавший пост президента СССР. До этого момента он использовал все возможности советской системы, задуманной Лениным, преодолевая ее бицефальность партии и государства традиционным путем. Создание поста президента – важная реформа политической структуры. Генеральный секретарь перестал быть фактическим, но не конституционным хозяином государства, даже если он избирался дополнительно премьер-министром или председателем Верховного Совета СССР. Реформа, в частности, устранила органическую слабость советской системы. Очередному генеральному секретарю не придется завоевывать реальную власть после избрания, ибо, как можно предвидеть, он будет избираться одновременно президентом, функции которого определены Конституцией. Возможно также, что пост генерального секретаря потеряет свое былое значение. Таким образом, седьмой секретарь будет последним. Михаил Горбачев, и это можно рассматривать как характерный синоним перестройки, был избран президентом в нарушение закона, который он сам подписал. В виде исключения выборы происходили не путем всенародного волеизъявления, но на съезде народных депутатов, где генеральный секретарь был единственным кандидатом, выдвинутым партией. Президент СССР только начал свою деятельность, сделал только первые шаги. Можно, однако, заметить, что ходит он и действует точно так же, как генеральный секретарь. В числе самых первых законов о защите чести и достоинстве президента СССР за публичное оскорбление президента или клеветы, наказание до 2 лет лишения свободы или штраф до 3000 рублей. Те же действия, но с использованием печати, караются 6 годами тюрьмы и 25 000 рублей штрафа. Были опубликованы законы о резиденции президента, Кремль, о его зарплате, 2000 рублей, о его даче и так далее. Более важное значение имеет состав президентского совета, органа, предусмотренного Конституцией, состав которого предоставлен воле президента. Горбачев подобрал в совет 16 человек, из них 10 членов ЦК, в том числе 7 членов и кандидатов в члены Политбюро, 7 функционеров партийного и комсомольского аппаратов, 6 члены правительства. Многие из них занимают по нескольку постов. 15 из членов Совета – члены КПСС, 11 – русские. В Совет вошли 3 ученых, 2 представителя рабочего класса, 2 писателя – Чингис Айтматов и Валентин Распутин. Обращает на себя внимание включение в президентский совет Горбачевского ядра Политбюро. Как обычно, генеральный секретарь, а теперь и президент, умышленно разделяет функции, поручает их одновременно нескольким исполнителям. Политбюро теряет свое значение, но и президентский совет его не приобретает. Увеличивает власть лишь тот, кто руководит 2 институтами одновременно. Значение президентского совета связано и с тем, что партия согласилась отказаться от монополии на власть, обеспеченную ей прежней редакцией статьи 6 Конституции СССР, но наделила руководящую группу вокруг президента единственной политической властью в стране. Осуществлена рокировка, перестановка на шахматной доске власти без введения новых фигур. Горбачев достиг высшей власти. Хорошо знающий его Борис Ельцин рассказывает. Его все больше захватывал процесс власти, жажда управлять. Ему хотелось чувствовать эту власть ежеминутно, всегда, чтобы выполнялись только его поручения, только его мнение было последним, окончательным, правильным. Борис Ельцин. Страница 176.